Глава 11. После того, как охранник упал замертво, журналисты и остальные неодаренные начали разбегаться. Кто-то впадал в панику, кто-то уходил молча, но больше всего меня удивило то, что так поступили некоторые экзорцисты, которые должны были остаться и разобраться с проблемой. Для этого ведь нас и учили, для этого и был создан орден. Не теряя времени, я всмотрелся в ауру нападавшего. Он был одержим. В этом я был уверен на все 100%, а также был уверен в том, что охранника он убил с помощью демонической энергии. Из-за передачи большого количества в неподготовленное тело у человека попросту остановилось сердце. «Саня, смотри на метки!» — спешно сказал мне Легион. «Да я и без тебя уже вижу. В ауре живого места нет». Этот человек был из тех, кто сотрудничал с демонами по доброй воле. Это был один из тех, кого называют врагами Российской империи. И сейчас он с наглой ухмылкой медленно шел ко мне. «Саня, им управляют! Просто так вырубить не получится!» — предупредил демон. Нападавший сделал еще один шаг. Его тело окутало серой дымкой, словно она выходила из каждой поры на коже и окружала его, чем-то напоминая ауру. Только у этого эффекта был яркий запах гниения. «Все, кто до него дотронутся, сдохнут!» — пояснил Легион. «И мы тоже!» Мне умирать совершенно не хотелось. А потому стоило действовать издалека. «Остальных магов вон, вперед подставь! А сам под шумок вали!» — придумал Легион гениальный план. «Обойдешься!» За считанные мгновения я создал изгоняющую печать, но не успел ее выпустить, как оставшиеся в зале экзорцисты первыми атаковали мужчину. Но все печати растворились в его дымке. Она уничтожала всю магию, которая летела в него. Мою печать ждал ровно такой же эффект. После того, как она растворилась в дымке, мужчина ухмыльнулся и ускорил шаг. Да, тяжелый случай. Я отошел от него подальше, заготавливая следующую печать. «Саня, обычная магия тут не поможет, нужна моя энергия, только она сможет дотянуться», — продолжил умничать Легион. Хотя это был дельный совет, если бы не одно громадное «но». «Я не могу сделать этого на виду у всех», — резко ответил я. Легион имел в виду, что нужно атаковать чистой энергией, а это противоречило всем правилам экзорцизма. «Саня, давай! Вначале же дедок читал доклад, что у него вышло. Скажешь, что попробовал по его принципу». Только этот дедок уже выпустил свой залп, и он тоже впитался. «Чем будет отличаться мой?» — подумал я, бросая в нападавшего вторую изгоняющую печать. Не добравшись до мужчины, она обратилась в столб огня и также растворилась. «Отвлеки экзорцистов!» — велел я демону. «Да проще простого!» — расхохотался Легион. А через миг я услышал возглас из толпы. «Демоны! Здесь демоны!» Толпа экзорцистов разделилась. Вокруг сцены осталось не больше 20 человек. Остальные распределились по большому павильону. Что ж, буду надеяться, что они никого не убьют. Никогда бы не подумал, что захочу оставить демонов в живых. Но это мои демоны. Они составляют мою силу. Тем временем темная дымка вокруг нападавшего нарастала. Он не бросался никакими заклинаниями, просто подходил, зажимая меня в угол. Я направил синий огонь от печати к обеим рукам. Левая начертила в воздухе печать, которая преобразовывалась в мощную вспышку света. Этот способ иногда использовали, чтобы ослепить демона, но сейчас я делал это лишь для прикрытия и через миг выпустил ее наружу. Яркая вспышка не сработала на одержимом, но зато она заставила отвернуться всех стоящих поблизости экзорцистов. У меня была фора в несколько секунд. Я накопил в своей руке хороший залп энергии Легиона и отправил в нападавшего. Бум! Большую часть поглотила дымка, но часть энергии дошла до тела, и человек упал. Я приблизился к нему, присел на корточки и процедил. «Изыди!» Грань избавителя могла изгонять демонов одним приказом, безо всяких печатей, и теперь у меня появилась отличная возможность испробовать этот способ. А сколько еще талантов у Легиона, если он открыл предо мной лишь необходимые, даже страшно представить. Через миг человек распахнул глаза и непонимающе осмотрелся. Однако метки в его ауре остались. Экзорцисты уже поднялись на сцену, и при них я не мог с ним поработать. Значит, демоны смогут подключиться к нему в любой момент и снова использовать его в своих целях. «Какой у тебя дар?» — спешно спросил я. «А что?» — растерянно переспросил спасенный человек. Хотя я был уверен, что он добровольно пошел на все это. Иначе у него была бы всего одна метка. «Какой дар?» — резко повторил я. «Испепелитель!» — произнес мужчина, явно ничего не понимая. Теперь все стало ясно. Демоны добавили к дару этого человека своей энергии, и получилась ужасающая смесь. Это и было заложено в метках. «И это явно работа кого-то из высших уровней, если не самого владыки», — серьезно проговорил Легион. «Тот же Асмодей может внедряться в голову не только людям, но и демонам». «Фиговый расклад», — мысленно ответил я. Внезапно подбежал один из экзорцистов с заготовленной печатью изгнания перед рукой. «Стойте!» — остановил я его. «Я уже изгнал демона!» Мужчина сомнением хмыкнул, но, столкнувшись с моим серьезным взглядом, кивнул. «Еще бы, все-таки у меня был ранг выше, чем у него, а согласно иерархии ордена, младший должен подчиняться старшему, независимо от возраста и социального положения в обществе. Его нужно забрать в орден, он все еще может быть опасен», — велел я. «Конечно, магистр», — кивнул мужчина и отдал команду нескольким братьям, которые стояли рядом с ним. Кстати, он был в ранге ниже меня, было понятно по нашивке на груди, все члены ордена носили форму. Это было изображение в виде красного пламени с зубцами. Их количество означало определенную последовательность в ранге. 10 зубцов было у Архонта. У меня же всего 7. Пока что. Нападавшего и одновременно пострадавшего быстро забрали люди ордена, а через пару минут меня нашел Тимур Алексеевич. «Александр Олегович, я прибежал, как только узнал, что случилось. Вы точно не пострадали?» — встревоженно поинтересовался Архонт. «Все в порядке». Архонт с облегчением выдохнул, а я продолжил. «Это был одержимый, и мне кажется, он пошел на это добровольно. Не могу объяснить, почему, но вам стоит это проверить». «Обязательно. Из-за него чуть столько людей не пострадало». Я слепил его вспышкой света и ударил печатью. Мне повезло, что она сработала после атак братьев. «Ясно. С ним мы еще разберемся. Уж в этом можете не сомневаться». Кто-кто, а служители ордена умеют доставать даже самые сокровенные секреты. Их методы допросов отработаны веками, и неспроста в этом деле принимают участие и менталисты. «Хотя сомневаюсь, что он вспомнит. Но интересно другое», — проговорил Архонт, осматриваясь. «Опасался, что нас кто-то услышит, но все братья были заняты поиском моих демонов, которые уже благополучно удрали». «Что именно?» — тихо уточнил я. «Он шел целенаправленно к вам, Александр Олегович», — прищурился Тимур Алексеевич. «Увидел во мне сильного врага и решил уничтожить. По-моему, все логично», — пожал я плечами. «Некоторые демоны предпочитали сильнейших, ведь от их убийства они получают больше энергии, как делал тот же охотник». «Да, но помимо вас здесь были и архимаги, и верховные маги, и я. Странно это все». «Не спорю. Если вы найдете ответ на этот вопрос, то сообщите мне». «Сомневаюсь, что пострадавший нападавший расскажет о том, что ему приказали убить одержимого прародителем демонов. Скорее всего, он об этом не знал. Ему просто указали цель и отправили к ней». «Но перед вселением демоны долго обрабатывали этого человека, ведь в ауре была отметка и о продаже души». К Тимуру Алексеевичу подошел его помощник и сообщил. «Представляете, ни одного демона не удалось поймать. Они показались и тут же исчезли, будто решили показаться нам, чтобы поиздеваться. Наши старшие братья отправились в погоню, но пока безуспешно. Они очень хорошо маскируют следы». «Как маскируют?» — уточнил Архонт. Он выглядел настороженным. Чтобы отвлечь большую часть экзорцистов, я пожертвовал одной небольшой тайной. То, что именно мои демоны умеют маскировать запахи. Другие же использовали этот навык крайне редко. В Ордене считалось, что на такое способны только по-настоящему сильные демоны, а не все подряд. «От них не осталось ни запаха, ни энергетического следа», — ответил помощник. «Сколько их было?» — уточнил Архонт. «Не меньше чертовой дюжины», — ответил пухлый мужчина. «Плохо. Очень плохо», — задумчиво проговорил Архонт. «Ладно, на сегодня конференция закончена. Продолжим завтра. Сегодняшний день все потратят на поиски демонов». Но они их не найдут, так что сомневаюсь, что конференция продолжится, как запланировано. «А пока, Александр Олегович», — обратился ко мне Архонт, — «поезжайте в Орден, и я буду ждать от вас полный отчет о произошедшем. Потом приходите на общее собрание. Я повещу о нем все высшие ранги. Нам нужно серьезно подумать, что делать с этой напастью». «Конечно», — кивнул я, осознавая, какую свинью подложил самому себе. «Этих демонов Орден не найдет, так что надеюсь, что это задание не поручат лично мне». Иначе будет забавно и неэффективно. Я сразу же отправился в Орден на служебной машине. Там подготовил подробный отчет, где изложил свою легенду. Благо, из-за моего фокуса никто не видел, какой мощности был энергетический залп и почему он прошел через дымку. Так что в том, что это была именно печать, никто не станет сомневаться. А камеры мои ребята отключили за пару секунд до произошедшего. Потом в большом зале для совещания собрались все магистры, архимаги, верховные маги и архонт. 2 часа мы обсуждали варианты, как найти демонов, которых невозможно отследить, но ничего толкового, к моей радости, никто не предложил. Грань дара прародителя демонов позволяла мне ощущать тварей вокруг в любой форме, хоть одержимых, хоть невидимых. У обычного экзорциста чутье было развито в сотню раз хуже, если не больше. Однако бывали случаи, когда демоны прятались хорошо, что им удавалось скрыться даже от меня. После совещания Архонт вышел к журналистам и сделал заявление. Он обратился к жителям Москвы, успокоил их и попросил сообщать обо всех странностях. После того, как пресс-конференция закончилась, я отправился домой, как раз успел к ужину. «Что за странное блюдо?» — спросил отец, когда тлена поставила перед ним тарелку. Блюдо было красиво украшено. Судя по виду, это было рагу из картошки, овощей, какого-то непонятного мяса и специй. «Я нашла рецепт в интернете, подумала, что вам понравится, господин», — склонила голову тлена. «Что ж, ладно, попробуем», — произнес отец. Он съел кусочек и издал довольное. «Ммм, а неплохо. Мне нравятся твои эксперименты с готовкой. Можешь продолжать». «Благодарю, господин», — кивнула тлена и вернулась на кухню. Сегодня почти вся семья собралась за ужином. «Снова Борька пропадает», — отметил дед. «Что-то в последнее время он практически не появляется». «Новая любовь вскружила голову», — хихикнула Лиза. «Это меня и пугает», — проговорил отец. «Пока что он ничего не рассказывает». «А следовало бы. Брат слишком затягивает». «Всему свое время», — прокомментировал я. «Кстати, я выбрал академию для Карины». Так я перевел тему. «Какую же?» — поинтересовался отец. Этот вопрос его очень волновал, а он переживал из-за того, что сам не может выбрать школу для дочери, поскольку теперь он не глава рода. «Академия для аристократов имени его императорского величества Петра III», — ответил я. Эта академия была новой, построенной всего 20 лет назад. В ней учились дети самого императора и все знатные аристократы. Чтобы поступить сюда, дворяне съезжались со всей империи. Но мало у кого хватало средств, чтобы учиться там. «Ты не шутишь? Это же самая дорогая академия в городе, да и вообще во всей стране», — удивился отец. «Нет, не шучу. Я посмотрел стоимость обучения по семестрам. Нам вполне хватит». «С продажи демонических артефактов должно хватить, и на поместье останется». «Ты уверен?» — скептически спросил отец. «Да, уверен», — легко ответил я. «В конце концов, теперь моя проблема — добывать деньги для нашего рода и распределять их. Пока я неплохо справляюсь». «Ну ладно», — ответил отец и потянулся к стакану с компотом. «А я вчера ездил на наши новые родовые земли», — поделился дед. «О, и как там? Много места?» — задорно спросила Карина. «Еще бы! Раз в 10 больше, чем у нашего баронства в Муроме. Арендаторов там практически нет. Большую часть земли занимают леса. А вот с поместьем все туго. Дом почти разрушен. Придется возводить заново, но для начала нужно снести то, что осталось». «Дед, доверяю тебе найти рабочих. Пусть составят смету и потихоньку начнем», — ответил я ему. «Чем раньше они приступят к работе, тем лучше». «Дело хорошее. Это надо сделать до того, как там все покроет снегом», — высказался дед. «Мы уже решили, что установим тепловые кристаллы и продолжим стройку», — напомнил я. «Ну а это же бешеные деньги. Не проще подождать?» — уточнил он. «Нет, не хочу идти в доме ордена, пока дом будет строиться десятилетиями». А многие поместья дворян так и строились, без использования магии. Так выходило значительно дешевле, но сейчас, когда появился источник дохода в виде артефактов, мы могли себе позволить начать уже сейчас и не прерываться на зиму. «Внук, ты меня в очередной раз удивляешь. Не стану спрашивать, откуда у тебя такие деньги. Все равно не скажешь», — помотал головой старик. «Не переживай, ничем незаконным я не занимаюсь», — улыбнулся я. «Всего лишь иногда беру частные заказы. В Москве спрос на них куда выше, чем в регионе, сам понимаешь. Многие не хотят обращаться в орден». «Это да. Кстати, у меня завтра дежурство». «Ты же уже на пенсии. Какое дежурство?» — нахмурился я. Мне это заявление не понравилось. «Видел, что произошло на конференции, поэтому сегодня вечером съездил в орден и записался добровольцем. Буду дежурить 1-2 раза в неделю, как положено. В конце концов, сил у меня хоть отбавляй», — улыбнулся дед. После одержимости здоровье у него и правда восстановилось, но сделал это демон только ради того, чтобы довести пленника до места заключения. Что ж, если дед и правда хочет приносить пользу городу, то не стану его останавливать. «Отец, а ты когда вернешься в орден?» — поинтересовалась Лиза. В уставе святого ордена было прописано, что если экзорцист был одержим, причем неважно какое время, он освобождается от дежурства как минимум на полгода для восстановления. Можно брать и более долгий неоплачиваемый отпуск, но уже по согласованию с главой ячейки. «Я пока не планирую, у меня другие дела», — отмахнулся отец, а затем подмигнул мне. Я уже понял, что он отыскал кузницу в Москве, нашел лучшую и договорился о работе там. Пока он бесплатно набирался опыта, я не удивлялся, что его так просто взяли. Стажер дворянского происхождения — это очень солидно. После ужина отец подловил меня в коридоре. «Саш, подожди», — попросил он, видя, что я собираюсь подниматься по лестнице в свою комнату. «Ты о чем-то хотел поговорить?» — спросил я. Судя по взгляду, он хотел поговорить наедине. «Я просто хотел попросить тебя, сделай хотя бы вид, что прислушиваешься к советам деда, для него это очень важно. Когда я был главой рода, он тоже пытался постоянно давать мне советы. Я говорил, да, хорошо, а делал все по-своему. Сейчас понимаю, что в некоторых моментах он был прав, понимаешь, ему важно чувствовать себя нужным, отчасти в этом смысл его жизни, поэтому он будет лезть во все дела и будет гнуть свою правду, сколько бы ты его ни просил этого не делать». «Рано или поздно он послушается, обидится, и какое-то время наступит затишье, но ты не сможешь смотреть на то, в каком депрессивном виде он ходит все это время». Эта просьба меня слегка озадачила. «Странно, не припомню, чтобы в детстве дедушка вел себя подобным образом. У него бывало и хорошее, и плохое настроение, как у всех. Но каких-то затяжных периодов депрессии я не видел». «Он показывал это настроение только мне», — уточнил отец. «Да, к детям он относился снисходительно. В вас он видел цель». «Передать знания. Но вы уже выросли, а потому у него остается только несколько моментов, в которых он может помочь, и по большей части для него это советы». «На него скоро ляжет ответственность за строительство поместья», — улыбнулся я. «И поверь, скучно ему не будет». «Ох, надеюсь на это», — вздохнул отец. «Я понял тебя. Постараюсь сделать так, чтобы он не унывал и всегда был при деле». «Спасибо, сын». Сказав это, отец замер. «Значит, к сути разговора он еще не подошел». «Ты что-то еще хотел сказать?» «Да, понимаешь, у меня нет уверенности, что остальные вернутся, да и то, что мы вернулись, это уже чудо. Поэтому мне очень хочется сохранить нашу семью единой». «Отец просто хотел хорошую жизнь для всех членов нашего рода. В этом наши цели совпадали». «Так и будет», — с улыбкой ответил я. «Сделаю для этого все возможное». «Я тебе верю, сын», — кивнул отец, и на этом мы распрощались. Я поднялся в свою комнату и уже собирался лечь спать после тяжелого дня. «Саш, а ты освободился?» — спросил у меня Легион. «Да, но порноканал я тебе на ночь включать не буду. Можешь даже не уговаривать». А то вчера я засыпал под его просьбы. Демон меня так достал, что я почти сдался. «Жаль, но я не с этим вопросом», — ответил Легион. «А с каким?» — насторожился я. «Любит он сообщать плохие новости в самый неподходящий момент». «Ну, протянул он. «У меня есть небольшая просьба». «Просьба от демона? Ты даже не пытаешься заключить со мной дополнительный договор, а просто просишь о чем-то?» — удивился я. Это на Легиона было не похоже. «Да», — серьезным тоном подтвердил он. «Ну что ж, слушаю». Выслушав просьбу Легиона, я изрядно удивился, но, следуя принципам своей же чести, не смог отказать ему в таком щепетильном деле. Теперь оставалось решить последний вопрос — как нам открыть портал в мир демонов в самом центре Москвы?